Глава 54. Роман. Она слишком маленькая и слишком легкомысленная. У нее ни тормозов, ни мозгов, ни ориентиров. Ей еще взрослеть и взрослеть. Она 19-летняя девчонка. У нее ветер в голове, разносит опилки. И это нормально. Чего я от нее хочу вообще? Надо просто оставить ее в покое. Я слишком взрослый для нее. У меня слишком дикие необузданные желания. Очень взрослые желания. Малолетняя козочка к такому не готова. Она хоть и дерзкая, но на самом деле пугливая. Ей бы в куклы играть. И она играет. В меня. Я, блин, у нее как марионетка на веревочках. Коза-дереза. Всю душу из меня вынула и все яйца иссушила. А не послать ли мне ее в огород? Пусть идет лесом и полем, жует капусту или что там козы любят. Я найду, чем утешиться. Надо просто взять себя в руки. Перестать за ней бегать и стелиться под ноги ковриком, о который она вытирает свои дерзкие копытца. Но сначала я должен убедиться, что с ней все в порядке. Все ок у нее, видите ли. Даже пары слов для меня не нашла. Что, переломишься нормально ответить? Видно, в детстве тебя не пороли. Я бы с удовольствием восполнил этот пробел. Приезжаю в гостиницу после встречи с замом Олега. Только вхожу в холл, Моника навстречу. Как будто ждала. Все в тех же брюках, натянувшихся на попке, в той же рубашке, верхней пуговицы которой она так и не расстегнула. И с растрепанными волосами. Как будто этот Олег ее... Да ладно, а это ветер растрепал волосы. И ей так идет этот легкий беспорядок. «Привет», — произносит она и улыбается так ослепительно, как будто реально рада меня видеть. Я молчу. Виделись уже. И здоровались. «Какие у нас планы на сегодня?» — интересуется Маша, как ни в чем не бывало. «Я работаю. Ты свободна?» «В смысле свободна? Делай, что хочешь. У меня встречи. А я?» «А ты мне там не нужна?» Она обиженно надувает губы. «Может, это прозвучало грубо, а может, я и хотел, чтобы так прозвучало?» «А как же...» — начинает Маша. «Иди отдыхай. Погуляй, погоняй на мотоцикле, вынеси кому-нибудь мозг. «Развлекайся, как ты любишь». Она удивленно хлопает глазами, приоткрыв свой манящий влажный ротик. «Да нахрен! Ничто меня никуда не манит!» «Вы что, обиделись?» — осеняет ее. «Пф! Сама постановка вопроса абсолютно идиотская. Я тут босс, у нас рабочие отношения. Какие нафиг обидки? В обидки иди с Богданчиком своим играй. Ладно, давай, пока». «Подождите». «Что?» Она догоняет меня, придерживает за рукав, тянет руку к моей голове и убирает какую-то еле видимую пушинку. От ее легкого нежного прикосновения по моей коже разбегаются наэлектризованные мурашки. «На сеновале валялись?» Снова обжигает меня своей улыбкой. «Коза!» Издевается, манипулирует. Думает, стоит ей только почесать меня за ушком. «Ни хрена!» «Именно», — спокойно отвечаю я. «На сеновале». И ухожу. «И нет. Дрочить в душе я сейчас не буду. Я просто освежусь перед новой встречей, поменяю рубашку, вызову такси и уеду. Один». День был сложным и насыщенным, но очень продуктивным. Может, потому что рядом не было отвлекающего и возбуждающего фактора в виде знойной Моники. И я реально работал, а не боролся с искушением. Со сладким, сочным, соблазнительным, жопастым искушением. Нет, я все еще не дрочу. В завязке. Я выхожу из ванной, на мне лишь полотенце, халат валяется где-то в комнате. Не успеваю дойти до него, стук в дверь. Я открываю, мне даже в голову не приходит, что это может быть она. Еще ни разу сама не приходила, добровольно. А тут? Какого хера на ней надето? Да практически никакого. Шпильки, ноги. Все еще ноги, они уже почти закончились, а юбка все еще не началась. И что за... что у нее в руках?